Доброе утро, дорогие телезрители. Я продолжаю знакомить вас с уставом Русской Православной Церкви. 11 глава, приходы, раздел «Настоятель». Кто ж такой настоятель? Во главе каждого прихода, цитирую, стоит настоятель храма, назначаемый епархиальным архиереем для духовного руководства верующими и управления причтом и приходом. В своей деятельности настоятель подотчетен епархиальному архиерею. Настоятель – это священник, который поставлен архиереем руководить приходом. Настоятель несет всю ответственность за духовное и материальное благополучие прихода. Он обязан следить за тем, чтобы исправно и чинно совершались богослужения, чтобы все было потребное для совершения богослужений, чтобы в должном состоянии был храм, прилегающая к нему территория, чтобы храм был обеспечен всем необходимым для осуществления не только духовной, пасторской, богослужебной деятельности, но и для осуществления церковной, социальной работы, чтобы на храмовых площадях, на возможностях, которые предоставляет храм и приход, могла осуществляться широкая деятельность по образованию прихожан, по консолидации их вокруг прихода. Кроме того, настоятель должен наблюдать за деятельностью притча, то есть духовенства, которое служит в его приходе. Несет ответственность настоятель также и за собственную катехизаторскую, благотворительную, социальную работу, осуществляемую в приходе. И как руководитель прихода одновременно является председателем приходского собрания. Как председатель приходского собрания настоятель проводит это собрание и несет ответственность за осуществление его решений. У настоятеля есть право вето на решение приходского собрания. И вот в каком смысле. Если настоятель не согласен с решением приходского собрания, то он может как бы не дать им ход. Но в обязательном случае он должен передать таковое решение собрания на усмотрение епархиального архиерея. И решение епархиального архиерея является в данном случае окончательным. Следующий подотдел 11 главы о приходе – это причт. Причт – это духовенство, которое служит в приходе. И состоять причт должен, по крайней мере, из священника, диакона и псаломщика. Количество членов причта может быть либо больше, либо меньше, и определяется это нуждами прихода и устанавливается епархиальным архиереем. Что нужно для того, чтобы стать священником Русской Православной Церкви? Войти в клир, быть сопричисленным духовенству. Устав ясно регламентирует некоторые условия, которые необходимо соблюсти для того, чтобы быть рукоположенным в диакона или священника. Процитирую вам. Для этого быть необходимо членом Русской Православной Церкви, иметь совершеннолетний возраст, иметь необходимые нравственные качества, достаточную богословскую подготовку, иметь свидетельство духовника об отсутствии канонических препятствий к рукоположению, не состоять под церковным или гражданским судом и принять церковную присягу. Да, действительно, перед рукоположением каждый, кто желает принять таковое, подписывает специальную церковную присягу, где обязуется строго соблюдать канонические нормы, церковные законы, не уклоняться в раскол и так далее. Вот почему опасен грех раскола, потому что священник или диакон, уходящий в раскол, нарушает присягу, клятву, которую он дает перед Богом, полагая как бы совесть свою пред крестом и Евангелием в момент исповеди. Именно поэтому грех раскола – это тягчайший грех, который губит человеческие души. Вернемся к причту. Члены причта могут быть перемещаемы и увольняемы от своих мест епархиальным архиереем по личному прошению, по церковному суду или по церковной целесообразности. Ранее я уже говорил о том, что иногда переводы клириков, священников из прихода в приход вызывают болезненную реакцию наших верующих людей. Нужно помнить, что епархиальный архиерей имеет право переводить клириков, если считает такой приход, перевод целесообразным. Эта важная норма занесена в устав Русской Православной Церкви. Обязанности членов причта определяются канонами, распоряжениями епархиального архиерея или настоятеля. Члены причта не могут покидать приход без разрешения церковной власти, получаемого в установленном порядке. Что касается принятия священников в клир епархии и последующих назначений на приход, то, как там об этом тоже говорилось ранее, таковое действие может быть совершено архиереем только при условии наличия у кандидата, поступающего из другой епархии, так называемой отпускной грамоты. В соответствии с 13-м правилом 4-го Вселенского собора священнослужители могут быть приняты в другую епархию только при наличии отпускной грамоты епархиального архиерея. Очень важная норма, которая позволяет сохранять единство и целостность всей церкви. Следующий раздел 11 главы – прихожане. Прихожанами являются лица православного исповедания, сохраняющие живую связь со своим приходом. Нельзя считать себя прихожанином, если просто раз в год приходишь в ту или иную церковь. Прихожанин – это тот, кто сохраняет живую связь со своим приходом. Для кого приход – это дом, кто регулярно исповедуется и причащается святых тайн, кто находится в духовном контакте со священником. Вот это и есть прихожанин. У нас, к сожалению, извращено это понятие, потому что в советское время было так мало церквей, что люди не могли быть членами какого-то одного прихода, а ездили туда, где поближе, или там, куда удобнее поехать. И нередко верующие люди перемещались из одного прихода в другой приход. Даже в зависимости от того, как городской транспорт ходил, если речь идет о больших городах, как Москва или Петербург. Но и не только по этой причине. Иногда где-то священник, может быть, более как-то подходил тому или иному человеку. И ради этого батюшки люди ездили в ту или иную церковь. А вот сейчас открывается церквей достаточно. И в первую очередь храм должен объединять вокруг себя людей, которые живут поблизости. Прихожане – это те, кто действительно имеет живую связь с приходом, кто живет рядом, кто посещает регулярно храм, где он исповедуется, причащается, крестит своих детей, венчается, отпевает. Другими словами, приход – это центр жизни верующих людей. Каждый прихожанин имеет свои обязанности участвовать в богослужении, регулярно исповедоваться, причащаться, соблюдать каноны и церковные предписания, совершать дела веры, стремиться к религиозно-нравственному совершенствованию и содействовать благосостоянию прихода. Другими словами, прихожанин несет ответственность и за материальное состояние прихода, за ту базу, которая формируется в приходе. Если нету приходского помещения, если не осуществляется работа в области религиозного образования, катехизации, благотворительности, если не делается многое другое в приходе, что должно делаться, виноват не только священник и приходской совет, но и прихожане, которые через приходское собрание могут выразить свое недовольство и священнику, если действительно от священника зависит отсутствие должной активности в приходе. Но сами прихожане должны осуществлять эту активность. Следующий раздел – приходское собрание. Высшим органом управления прихода является приходское собрание, возглавляемое настоятелем прихода, который по должности состоит председателем приходского собрания. Кто может состоять в приходском собрании? Любой православный верующий человек, который является, собственно, прихожанином, в соответствии со всем тем, что было сказано выше, который достиг 18-летнего возраста и который по своему нравственному и духовному облику соответствует этой ответственности. Прием в члены приходского собрания осуществляется самим собранием на основании поданного прошения. При отступлении членов приходского собрания от канонов и установлений Русской Православной Церкви такой человек может быть выведен из состава приходского собрания решением самого приходского собрания. Но если человек что-то совершил безнравственное, не знаю, попал под суд, допустил какой-то грех в своей семейной жизни, который становится известен приходу, то, конечно, для того, чтобы не было соблазна, таким людям лучше не участвовать в работе приходского собрания. Собрание собирается не реже одного раза в год по благословению или распоряжению епархиального архиерея. И то собрание, на котором избирается приходской совет, должно осуществляться в присутствии либо благочинного, либо специального представителя епархии, для того, чтобы не было допущено никакой манипуляции и никаких действий, которые потом могли бы разделить приход. Благочинный должен нести ответственность за то, чтобы избрание приходского совета осуществлялось строго в соответствии с законами церковными и с традициями нашей церкви. Собрание проводится в соответствующей повестке дня, которую представляет председатель, и правомочно собрание решать множество вопросов. Ну, во-первых, как я уже сказал, именно собрание приходское избирает приходской совет. На собрании должны утверждаться планы строительных, ремонтных работ на год. Кроме того, решаться должны и вопросы, связанные, допустим, с принятием гражданского устава, с избранием ревизионной комиссии, принятие планов расходов и доходов, рассмотрение представления различных финансовых документов на утверждение епархиального архиерея, ну, таких как, допустим, приходской бюджет, определение порядка распоряжения имуществом, забота о наличии всего необходимого, забота о состоянии церковного пения и так далее. Следующий подраздел 11 главы – приходской совет. Приходской совет является исполнительным и распорядительным органом приходского собрания и подотчетен настоятелю и приходскому собранию. Приходской совет состоит из председателя, который иначе называется церковным старостой, его помощником или казначеем. Председателем приходского собрания может быть также избран и настоятель. Кроме того, в отдельных случаях епархиальный архиерей может назначить на эту должность своим указом настоятеля. Это обычно делается тогда, когда только возникает приход, когда строится храм, когда на настоятеля возлагается огромная ответственность по несению хозяйственных, финансовых забот. Вот в таких случаях нередко указом епархиального архиерея или путем избрания на приходском собрании председателем приходского совета становится настоятель. Но это не обязательно. И во многих случаях председателями приходского совета являются миряне, которые именуются старостой. Вот нужно знать следующее, что епархиальный архиерей имеет право отстранить от работы члена приходского совета, если таковое нарушает каноны, положение настоящего устава или гражданского устава прихода. Чем же занимается приходской совет? Да всем, всей текущей деятельностью, хозяйственной, финансовой, административной. Приходской совет осуществляет ремонты, строительные работы, закупает все необходимое и потребное для храма, изыскивает средства для финансирования различного рода церковных программ, а также средства на содержание духовенства, церковного хора и так далее. Приходской совет состоит из председателя, его заместителя и казначея, избирается на 3 года. В ответственность председателя приходского совета входит забота о правильном функционировании приходского совета. Он ставит свою подпись на всех финансовых документах вместе с казначеем, который исполняет роль, собственно, главного бухгалтера. Особо велика ответственность председателя приходского совета за финансовое и хозяйственное состояние прихода. На этом я завершаю эту передачу. Божье благословение пусть пребывает с вами. До следующей встречи.